Осторожными вопросами Тимофей попытался разговорить на этот счет гуманоида Роу. Мол, отсек для гостей изготовлен специально или приспособлен уж готовый? Так вот, экранный лектор также хитро ушел от вопроса, отделавшись заверениями, что салон для гостей имеет многократную защиту от внешней среды и всевозможных вредных излучений. Должно быть, решил, что у землян возникли сомнения в надежности летательного аппарата. Конечно, следовало бы сесть всем вместе и обсудить приобретенный за время полета опыт и личные выводы каждого, однако разговаривать о таких вещах можно было лишь глубокой ночью и тихим шепотом. Десантники подозревали, что гуманоиды прослушивают все, что говорится и делается в отсеке, а потом и проверяют. Допустим, кто-нибудь с утра скажет, потягиваясь, мол, «Эх, овсянуть теля похлебать!» И можно быть уверенным, на обед будет овсяный кисель или нечто подобное, приготовленное, вероятно, из полуфабриката. Убедившись в этом, мужики, как бы невзначай, стали делать заказы, изощряясь в кухонной фантазии. Ох, и помотарили они гуманоидов своими вкусами. Например, где им взять во вселенной копченого сала? Но ведь, сволочи, и тут выкрутятся. Что-то намешают, нахимичат, и ведь похоже на вкус. Только вот в отношении спиртного держали в строгости, насчет желания выпить, как будто и не слышали. А когда речь заходила о женщинах, молчок в ответ, но зато по телевизору смотри, сколько влезет. За первый год полета все друг другу надоели до чертиков. Иной раз даже ссоры вспыхивали по пустякам. И когда обстановка в отсеке накалялась, гуманоиды что-то подмешивали в еду или питье, поскольку замечено было, после конфликтов вдруг наступало длительное равнодушие и полное спокойствие. И вот в один такой момент, бессменно простоявший у иллюминатора Азарий, неожиданно ушел с своего поста, лег и пролежал, как бревно, целую неделю. Мужики уж спрашивать стали, не заболел ли он. Он в ответ лишь отрицательно и тяжело мотал головой и молчал. Наконец, ночью растолкал Лобана и Тимофея, да и огорошил своим выводом. — Все понял, мужики. Гуманоид нам мозги пудрят. Никуда мы не летим, а, скорее всего, стоим где-нибудь на земле. — Как это? Не летим? — чуть не закричал Тимоха, косясь на звезды, проплывающие за иллюминатором. — Вон, вселенная за стеклом! — Тихо ты! — Никакая это не вселенная. Если бы у вас терпения хватило, тоже бы заметили. — Что-то ничего не пойму, — сдал Сташой. — Говори толком. — Помните, как молодняк в армии накалывает. — Ну, посадят на борт без парашютов. — Давай гудеть! — Давай двигатель гонять, будто машина в воздухе. Потом объявляют пожар, прыгайте. Прыгаешь, будто в бездну, и тут же мордой об бетонку. Вот и с нами то же самое проделывают. У меня было подозрение, — осторожно поделился Лобан. Что-то здесь не так. А с крышей у нас все в порядке. Тимоха потрогал голову Азаря. Ты не того? Не перестоял возле иллюминатора? Теперь ты вставай и стой. — посоветовал Азарий. — Может, и ты увидишь. — Никакая это нахрен не вселенная. — Но что? Что тогда? — Мультик. — Кино такое. — Ну ты скажешь. — Я сначала смотрел, чтобы дорогу назад запомнить, — признался Азарий. — Думал, захватим космический корабль. Развернемся и ходу на землю. — Если сами с управлением не сладим, возьмем несколько гуманоидов в плен и заставим управлять под контролем. А потом гляжу. Что такое? Будто по кругу летаем. По второму, по третьему, да по четвертому разу одни и те же созвездия вижу и планеты. Знакомые места. Одну и ту же пленку крутят на экране. А карт слетим. Это же не иллюминатор. Обыкновенный экран. — Да за такие шутки, — тихо вскипел Лобан, — я бы согласен пострадать во имя вселенского разума и даже на сухом законе посидеть, есть на то пошло. Они мне мультики показывают второй год. За такую подлянку я этот корабль сейчас вдребезги разнесу. Погоди, старшой. — урезонил Вазарий. — Надо еще посмотреть. Понять надо, чего они от нас хотят. Для каких целей они этот спектакль нам устроили? — А что тут понимать? Козлы над нами опыты ставят и издеваются. Мы же для них как тараканы, подопытные кролики. — Правильно. — Еще надо наблюдать, — согласился Тимох. — Они на нас опыты ставят, а мы над ними... — У меня вообще подозрение, что эти зеленые твари...